Кто же за войну? Его светлость Хоримхеп. Один? Нет, Такуров. Фараон может переменить свое мнение и может взяться за меч. Почему же медлит? Не желает войны. Он живет ее умом, Усерхет. Чьим ее? Царицыным. Он? — воскликнул Усерхет. Его величество? Никогда. Для этого достаточно хотя бы немного знать его. А ты его знаешь? По рассказам. Мне кажется, что он у меня как на ладони. А я гляжу на него и днем, и ночью. И, глядя на него, я знаю его. И скажу тебе, Тахура, ему тяжко, как человеку под крокодилом. Купец сделал вид, что удивлен. Вот как? Его величеству, под которым вся гранитная кемия, и тяжко? Да, Тахура, мне ведомо из самых достовернейших уст, что во дворце не все в должном порядке. Как поглядишь со стороны, и стены неприступные, и штандарты на башнях сверкают, и стражи охраняют дворец. А это снаружи, а внутри разлад. Разлад, говоришь, Усерхет. А как же иначе это назовешь? Царь отошел от царицы, он больше не живет ее советами. У него отросла собственная голова, он скоро начнет войну, скоро и Амона признает. Его величество? Он самый. Купец развел руками. Это же невозможно. Подобно сказке, чтобы его величество Эхнатон перестал слушаться совету ее величества Нафтиты? Да, да, да, повторял лавочник. Что же приключилось? Почему он в обиде? Да подлинно никто этого не знает. Может статься, что это обычная размолвка. В прошлом бывало нечто подобное. Бывало, бывало, бывало. Только мало кто догадывался об этом. Все тщательно скрывалось, а теперь невозможно. Что укроешь? От кого? Если они сами того не желают и не могут скрыть. Купец удивлен этим сообщением. Ай! Это, наверное, так, наверное, это так и есть. Разумеется, разумеется. Он подумал об этом даже там, в провинции Гошин, едучи сюда, в Акетатон. Ведь достаточно присмотреться и прислушаться к народу, чтобы понять многое. Нет, во дворце что-то неладно. «Я говорю тебе, и говорю так, словно вижу в зеркале», — похвалялся лавочник своей осведомленностью. «Если Усерхет сказал, так оно и есть». «Слушаю тебя, слушаю тебя!» «На Восточной горе строят гробницу для его величества. Днем и ночью долбят скалу. Фараон сам выбрал это место. Сам выбрал и для царицы. Однако работы прекращены». «Где? В фараоновой гробнице?» «Нет, в гробнице Нафтиты». «Это удивительно, Усерхет, это удивительно! Если бы не ты, я бы никогда не поверил в подобную новость». «Это не новость. Каждый, кто имеет глаза и уши и не очень далек от дворцовых стен, знает про это. А вот о гробнице никому не ведомо. Один Усерхет знает про это». Купец достал из-за широкого кушака четырехугольный слиток золота и бережно положил его перед лавочником. Сделав небольшую паузу, вавилонянин выложил серебряную пластинку. Увидев сероватый металл, лавочник затрясся. «О, что я вижу!» — вскричал он. «Я долго буду помнить твою щедрость, Тахура!» Купец поглаживал бороду. Он не слушал лавочника. Весь ушел в свои мысли. «Значит, что ж получается? Столица новая, а распри в ней старая. Хетский царь думает, что Хетантония полное единодушие, а на поверку оказывается наоборот. Этот Усерхет, несомненно, неплохо осведомлен». Он ни разу не подвел. В его лавке бывают разные люди, они приносят разные вести. При их сопоставлении получается истинная картина. Прекращение работ в гробнице царицы – событие первостепенной важности. Что же последует за этим? По-видимому, нельзя отрицать одного. Отношения между царем и царицей не те, что год назад. Партия Хоримхеба, военная партия во дворце, как видно, одерживает победу. Но сколь приметна эта победа, на словах она или на деле? Кто это может сказать? Впрочем, и в том и в другом случае новость огромной важности. Подозревают ли о ней хетты, эти главные, самые сильные враги кеми? возможно, догадываются, не более. Пожалуй, не более. «Усерхет», — проговорил купец, — «если возобновятся работы в гробнице Ее Величества, тебе поставят в известность об этом? Я буду знать все, что положено. И ты скажешь мне, передашь мне, где бы я ни был». «Можешь быть спокоен, Тахура». Купца интересовали кое-какие подробности дворцовой жизни. Например, чью сторону держит старая царица Тии. Ее слово не последнее слово в Кеме. Не так ли? Можно даже поспорить, чья сила берет вверх, ее или Нафтиты. Усерхет сказал, «Я говорю так, если во дворце вдруг случится разноголосица, царица Тии считай на стороне ее величества. Если фараон разойдется во мнении с Нафтитой, царица Тии будет держаться середины или, в крайнем случае, станет рядом с Нафтитой. Вот так. А жрец Эйя? Что ты скажешь о нем?» У лавочника всегда готов ответ. «Эйя держит в своих руках его величество». Усерхет сжал мясистый кулак и выставил его вперед. «Эйя сказал. Значит, фараон сказал. Он вместо отца у его величества. Фараон, прежде чем сказать, советуется с Эйя. Этот всегда в тени. Этот не лезет вперед, подобно Хримхебу». Еще двое интересовали Тахуру, что делают во дворце принцы Семнех-Кере и Тутан-Хатон. Ждут царской власти. «Семнех-Кере, возможно, — сказал Усерхет. — Тутан-Хатон едва ли. Он слишком молод. Считай, что Семнех-Кере почти фараон. Этот будет назначен соправителем. Если не на деле, то на словах. Может быть, ему помешает здоровье? Разве он болен, Усерхет? Нет, не болен, просто заморыш. Не болен, а вроде бы болеет. Так же, как Тутанхатон. Этот, к тому же, юнец, мальчик. Тоже заморыш? Да. Ты видел сам или доверяешь другим? Лавочник растопырил два пальца и приставил к своим глазам. Я видел ими. Такуре были знакомы эти водянистые глаза, обрамленные красноватыми веками. «Да, эти могут многое увидеть». «Хорошо, Усерхет, я доволен тобой». Лавочник ударил в ладоши, и на пороге появилась молодая красавица, которой не больше 18. Ее пупок задорно торчал на медно-матовом животе, но глаза ее скромны. Десятки косичек не спадали на покатые плечи, под ногтями ее пальцев, на ногах и руках играла алая кровь. И груди ее были как груши. В руках она держала небольшую арфу. Ее пронзительная красота на мгновение ослепила вавилонянина. Словно живая молния ворвалась в комнату. Точно лань обратилась в женщину, как в сказках. «Ее звать Майя», — сказал Усерхет. «Прекрасное имя. А что у нее в руках?» «На этой золотой арфе она сыграет так, как никто в Ахяте». Азиат глядел на красавицу восторженно. Удары сердца его отдавались в висках, и лавочник видел все и понимал все. Он хотел было встать и уйти, но купец остановил его. «Усерхет», — сказал он с волнением в голосе. Майя явилась вовремя. «Не принесет ли она кусок папируса и чернильный прибор?» «Папируса?» — протянул лавочник. «Не больше 2 локтей в длину». Усерхет подал знак красавице, и та вышла из комнаты. «Я доставлю тебе все, что нужно». И лавочник поднялся, чтобы принести чернильный прибор и папирус.